А куда я могу пойти? А что смогу делать? Начну от обратного. По крайней мере, знаю, чего я не хочу. Знаю, что я делать не могу, потому что то, что я делал, едва не свело меня в могилу. Я едва ускользнул от лап смерти. Любовь, осиянная похотью злой, как лампа в могиле. Не знаю, так ли это, возможно, и так. Могила. Да, эта часть верна. Я был внутри, сейчас снаружи. А большинство осталось там, внутри. И такая же жизнь все еще идет где-то, как спрашивал жук, или нет? Идет или нет? Должна идти. Ведь во мне она продолжается. А похоть? Да, моя личная похоть, единственная, что сумела удержать меня от неизбежной гибели. Мое лицемерие в годы успеха, моя неверность, моя аморальность, мое плотское бешенство, мое же благородство, верность, вера, вся строгая и приличная часть моего «я» были маской. И эта маска, как в одной старой-престарой сказке, въелась в мою кожу, стянула рот и едва не удушила меня. Когда я лгал, подлечил и изворачивался, это было бегство от заведенного порядка вещей, от порядка, убивающего меня. Этот порядок чуть меня не доконал. Шагая по Бродвею, заполненному толпами продаваемых и продающихся, по словам жука, я поклялся, что отныне буду делать только то, что не идет вразрез с моим мироощущением, и плевать на последствия, даже если это поставит меня перед фактами собственной ничтожности и перед презрением всего мира. Может, сия крамола подстегнет своим бичом рост моей личности? Более не буду переодеваться ни в кого и не буду прятаться от самого себя. Не буду законопослушным по отношению к людским договорам и договорчикам, в составлении которых я не принимал участия и с положениями которых я не согласен. Я поимел предчувствие прямо перед Астаротелем, что я вполне созрел, чтобы вырвать из стены все крюки, на которых подвешена моя жизнь. Я возвращаюсь к морали тянущихся друг к другу женского сосца и похотливого рта. И допадет на меня порицание и осуждение ханжей, и все-таки я перехожу Рубикон. С той жизнью покончено навсегда. «Меня спасет неприятие самого себя», — подумал я. «Мое достоинство — ненависть к себе». Я вспомнил строчку, наверное, из Библии. «Чтобы спасти свою жизнь, ты должен потерять ее». Кто бы ни был автор, он прав. Чтобы жить по-новому, надо умереть. Чудовищнее Парамаунт-билдинга зданий нет. Часы на его башне показывали без 10 час. Я остановил такси. Предполагать, что Гвен все еще ждет меня, было нелогично в последней степени. И все-таки я надеялся, что ждет. Ведь она, думал я, такая же, как и я. Мы различны в частностях, в основном же, как одно целое. Она такая же неприкаянная самопожирательница, затерянная на улицах нации одинаковых улиц. Она будет дома и будет ждать меня. Так оно и было. Автомат двери в подъезде открылся через секунду после того, как я нажал кнопку ее квартиры. Дверь самой квартиры тоже была открыта для меня. Гвен сидела в кресле и вязала. А на софе лежал и читал «Sport Illustrated», мужчина, которого она представила мне как Чарльза. Глава 15. «Я получил образование инженера», — говорил Чарльз. «И, соответственно, это большая подмога, как вот сейчас. Я занимаюсь созданием сети маленьких сухих химчисток по типу прачечных самообслуживания. По-моему, дело стоящее, а, Гвен?» Гвен никак не отреагировала, будто не слышала. Он повернулся ко мне. «Мне хотелось бы показать вам одну, если найдете время». Я сидел одеревеневшим истуканом. Выражение лица — сплошная загадка. «Я в Нью-Йорке ненадолго», — сказал я. «В этой области химчистки — следующий шаг». «Вы так не думаете?» — он повернулся к Гвен. «А твое мнение? Нет?» Сосредоточенность Гвен над процессом вязания была достаточна, чтобы создать напряжение для освещения всей комнаты. «Ответа не последовало», — подытожил Чарльз и рассмеялся. «Я страшно рад, что мы, наконец, встретились. Гвен молчит про вас, но я люблю держать карты открытыми. Знаю, что вы были когда-то близки». Его голос затих. «Как-то», — сказал я, ожидая, что он закончит. «Но вы ведь знаете, Гвен? Видите, все молча. Гвен!» Спицы раздраженно звякнули. Чарльз обернулся ко мне. «Иногда кажется, что она не слушает», — сказал он. «Но проходит время, и выясняется, что она помнит каждое слово, даже то, что уже и сам забыл». Я изучал Гвен. На лице появились легкие тени напряженных морщин. Глаза напоминали глаза ребенка, который отчаянно хочет получить что-то запрещенное и не намерен отступать от задуманного. Она взглянула на меня из-под ресниц и снова опустила глаза на вязание. «Эй, Гвен!» — сказал Чарльз. «А выпить-то гостю забыла?» Гвен молча встала. Я присмотрелся к Чарльзу. Хорошо сложен, косая сажень в плечах, объемен в груди. Мускулы слегка оплыли. Так бывает, когда атлеты бросают спорт. Он напоминал, мог даже сойти при случае, Хагерти, атташе Эйзенхауэра по вопросам печати. Пиджак он снял, а галстук оставил. В нагрудном кармане рубашки торчал пенал с разноцветными карандашиками и миниатюрная линейка. Зажим из золотой цепочки крепил галстук к рубашке. Гвен не забыла,